«Вы действительно собираетесь пристрелить Грега Хейла?» «Нет». Стратмор хмуро посмотрел на нее и двинулся к двери. «Но будем надеяться, что он этого не узнает».